В общем, Цунади теперь встала во главе его тайной организации вместе с Амай Узумаки и белоглазой перебежчицей Хьюга, которая решила предать свой клан ради чистого и горячего секса с Наваки. Зовут эту уже несколько лет нянчащую двойню малышей от Наваки извращенку, Мисака Хьюга. Наваки не особо вводил ее в курс дел, просто поручил ей обучение полусотни внуков-правнуков с гейкуганами и детишек, которых Наваки наплодил из ее яйцеклеток и своего семени. Эти младшенькие не сильно отличались от первых семи детишек, рожденных от неизвестной Хьюга, потому Наваки ожидал от них пробуждения гейкугана и, возможно, укрепления генов Макутана, как и в старшем поколении, а также надеялся на более серьезные мутации глазок. Все же потомки Хамуры в лице этих девушек с гейкуганами и Наваки как потомок Хагорома должны были, смешав их чакру, породить что-то похожее на ослабленную версию потенциала Кагуи, но помимо более ярко выраженных геномов, унаследованных от крольчихи, пока не было видно ничего. Далее Наваки погрузился в сбор данных о чакре четырех образцов хвостатых, мутациях Даркнес и Мита, а также влиянию последней версии штамма чакравируса Биджу на свою сестренку. Может, это было немного глупо, а проводить эксперименты на родне, но другим, он такую силу ни за что в жизни не подарит. По крайней мере, без полной промывки мозга и сотни фуиновых конструкций в мозгу. Короче, даже учтя все риски, сила, которую получила Мита и Даркнес, уже не оставляла сомнений в том, что обладание ей стоит риска. А его сестра была по крайней мере единственным чистым человеком с полноценной человеческой системой циркуляции чакры, на котором можно было провести эксперимент. Все дело в том, что штамм чакравируса Биджу был весьма тонкой конструкцией, и если на основе чакры Мита создать более чистую версию этого вируса, он легче всего приживется на ее потомках, у которых была схожая чакра. На себе Наваки непроверенный продукт не хотел испытывать, потому, пожав плечами, спустил в сестричку убойную дозу зараженной вирусом чакры. Судя по результатам, мутация чакры Цунади проходила весьма удачно, пусть и не так, как рассчитывал Наваки. Она отличалась зеленым свечением целебной чакры из печати на лбу Цунади, да и хвостик, который пророс у нее, напоминал чем-то ее призыв. Прозрачную тентаклю слизняка с темно-зелеными полосками. Вот уж точно не лисичкой вырастет. Наваки уже предвкушал свое превращение в жирную жабу из-за своего сраного синдзюцу и призыва. Но были надежды на то, что более глубокое изучение чакры подопытных позволит ему выбрать свой собственный скин хвостатого. Ну а если что-то пойдет не так, то он не против попытаться, как сестра, отрастить тентакли, лишь бы не превращаться в жабу. Итогом месячного рытья в тоннах сравнительных графиков, спектрограмм и прочих способов разобрать чакру на составляющие, Наваки понял, что Биджу собственно состоят из природной чакры. Тоже, блядь, изобретатель велосипеда. Все это знали, но вот только Наваки понял, что его режим мудреца — это нихуя не использование природной чакры тем образом, которым его используют искусственно выведенные клоны девятихвостого, пятихвостого, четыреххвостого, а также однохвостого, чакру которого Микото незаметно оторвала фуином по поручению Наваки. Конечно, клоны были живы лишь из-за фуинов и специальной питательной среды уплотненной природной чакры, созданной Наваки, ибо чакры, которые они наскребли, было слишком мало, чтобы создать полноценный клон Биджу, и они норовили развоплотиться и слиться с основными телами. Но кое-как Наваки смог получить пару подобий эмбрионов Биджу с одним куцым хвостом, чтобы проводить на них замеры и наблюдения. Атмосфера логова злого гения от подобных декораций просто зашкаливала. Так, насчет своего режима отшельника Наваки решил проконсультироваться с жабьими мордами с Мьёбаку, и в итоге короткого, но емкого диалога с той самой пожилой жабой, что научила отшельника шести путей синдзюцу, Наваки осознал, что жабий режим использует что-то вроде спокойной или даже упорядоченной и стабильной природной энергии, которую он в заметках блокнота пока именовал энергией порядка. В голову сразу пришел Джуга, чьи ферменты использовал Рачимару, чтобы пробуждать аналог режима мудреца у тех, на кого ставил проклятую печать, и сопровождающий этот процесс стрэш с режимом Берсеркера. Он явно использовал противоположную жабьей природную энергию хаоса. Как выяснилось, подобную хрень использовали змеиные мудрецы, призыв которых был у Рачимару. Наваки уточнил про Кацую и понял, что она использует природную энергию порядка, как и жабы. Но на всякий случай Наваки проверил ее, когда вернулся с мира призыва в реальный, попросил сестру дать ему поговорить с этой улиткой-бомжом. Способ отличался, но Наваки, врубив режим мудреца, чувствовал все тот же знакомый оттенок порядка в ее природной энергии. Сенсорные способности в этом режиме у Наваки были заточены именно на спектр природной энергии порядка, потому исключив ее и сконцентрировав именно ту часть, что Наваки не чувствовал, он превратил подопытную крысу в чудовище наподобие мутантов под ферментами джуга. Эти твари не превращались в камень, а наоборот копили энергию хаоса, становясь сгустком плоти с торчащими по всему телу зубами, глазами и пальцами. Как бы так Макаром Слораниша в гости не пригласить, сука. Ну или древних богов Лавкрафта. В общем, опыты теперь носили весьма яркий окрас безумия и мрака, и Наваки все больше чувствовал себя каким-то демонологом, а не злым ученым. Но в итоге он вывел новую линейку измерительных приборов и смог получить в свои руки недостающие кусочки пазлов физиологии Биджу. Посмотрев на календарь, Наваки понял, что у него было 3 месяца до срока, который ему выдал Хирузин. Он мысленно кивнул себе и, проверив пачку информации, добытой по его сети, обнаружил несколько десятков выживших Узумаки, которых недостаточно хорошо скрывали скрытые деревни мелких стран. В скрытые деревни 5 наций Наваки даже не совался. Просмотрев через планшет по сети рейтинги, отражающие способности и сильные стороны шиноби, Наваки понял, что его детишки и прочие рожденные с его участием маленькие гении заняли больше половины топ-сотни убийц на деревне. Это не значит, что остальные детки слабее, просто фуины и медицинские навыки, в которые другие вложили больше усилий, были не сильно полезны для тех целей, с которыми Наваки собирался организовать из этого сброда боевые группы. Организовав более сбалансированные и сработанные десятки, Наваки, все так же не выходя с лаборатории, выдал серию заданий С. Ранга. Все же до чего, блять, удобно, когда ты знаешь, чего хочешь, и воплощаешь свои идеи в реальность. Деревня скрытой травы под рукой Наваки уже наверняка на лет 100 опережала мир в плане развития информационных технологий и связи. Осталось только космос покорить и фуиновые спутники запустить на орбиту и исследование окружающего космоса. И все, мир будет в его кулаке. Но вернувшись к более материальным и выполнимым целям, Наваки вновь начал расшифровку 5 составляющих биджу. Это были тело, душа и теперь уже более понятные энергии порядка и хаоса, которые вместе формируют 5-й элемент, объединяющий все это в целое чакру. Но не стоит думать, что другие составляющие менее важны. Самым важным элементом Наваки пока что считал составляющую, воплощающую волю, духовную энергию, которая, смешиваясь с телесной, образует в его теле обычную чакру без особо выраженных качеств. Эта воля содержала в себе все, что знал и умел Наваки. Его опыт, сознание, разум и эмоции. Можно еще много причислять к этому списку различные определения личности человека, но Наваки давно определил эту составляющую как душу. И эта душа равномерно взаимодействовала со всеми остальными энергиями тела, и в телах биджу эта часть была, если не равной по значению с чакрой, то уж точно важнее ее. Проблема, с которой теперь столкнулся Наваки, была весьма интересной. Качество чакры биджу было таким высоким из-за смешения чакры порядка и хаоса в равных долях с разумом и чакрой биджу, в составе которых были эти энергии. То есть тело в их случае было производным от души и чакры. Это ломало мозг Наваки. В теле шиноби все наоборот, это тело и душа производит чакру, а тут все с ног на голову перевернули. Но после нескольких мучительных для сотен пленников Наваки опытов он все-таки взломал не особо хорошо спрятанный код наследственной информации, содержащийся в чакре хвостатого. Это был геном 10-хвостого, если выражаться в особо грубых терминах. Изначально семя, которое сеют в иных мирах от Цуцуки, это подобие смеси чакры и их воли. То есть они проделывают тот же трюк, что сделал мудрец 6 путей, расщепив чакру 10-хвостого и наделив ее духовной энергией, которая породила физические воплощения 9-хвостатых зверей. Мудрец просто в наглую скопировал этот генетический код от Цуцуки и с помощью своей воли изменил личности свойства чакры биджу. Не особо понятно, куда он спешил, или, возможно, он думал, что этого будет достаточно. Может, ему пророчество той жабы с Мьёбаку мозги разжижали? В общем, Наваки, скрипя зубами от ярости, взялся разбирать этот код на составляющие, даря своим подопытным новую порцию боли и страданий. Правда, в этот раз он уже прошелся не по свеженьким, а по неудачным результатам экспериментов, пытаясь в их телах вызвать всевозможные побочные эффекты дефектов, которые намеренно вносил Наваки в генетическую информацию 10-хвостого, которую насильно впихивал в их чакру несовершенных клонов биджу. В общем, Наваки собрал информации на лет 20 для анализа, но все-таки собрал все данные, что искал по этим самым фрагментам программирования души хвостатого зверя. Прошло уже 2 месяца с момента выдачи задания, и Новаки начал получать отчеты о успехах и провалах групп захвата. Конечно, были потери, в основном среди прежнего состава шиноби скрытой травы, но взрыв камикадзе все решал, а протекторы шиноби молнии и тумана отводили подозрения куда угодно, но не в сторону деревни скрытой травы. В итоге Мита получила в свои руки членов клана Узумаки, которые должны были уразнообразить генофонд будущих его потомков. Осталось только снять проклятые печати с этих парней и поставить фуины сбора генетического материала. Кивнув себе, Новаки вызвал Даркнис и, уложив пациентку на операционный стол, начал свое темное дело. Новая наследственная информация Биджу, проверенная на десятках подопытных, содержала в себе несколько сотен механизмов защиты и восстановления, направленных в основном на защиту от копирования, переписывания исходного кода или уничтожения этой самой наследственной информации. Теперь даже если какой-то умник уничтожит тело Даркнис, разорвет ее на 9 кусков с совершенно другим сознанием и, не дай бог, запечатает в какого-то шиноби, со временем просто появится 9 клонов Даркнис, которые в любой момент смогут по своему желанию развоплотиться и воссоединиться, сформировав старое тело Даркнис со всеми геномами, чакрой и физиологией обычного шиноби. Каким образом все это узнал Новаки? Ну, с мазохистскими наклонностями Даркнис она получила от процесса очень много удовольствия. Повезло, что отредактированный геном Биджу делал ее психику и духовную энергию хоть и способной к саморазвитию и совершенствованию, но практически неуязвимой ко всем стрессовым влияниям, вызванных истязанием ее физического воплощения. Таким образом, Новаки без особой фантазии расчленил Даркнис на 9 кусков, перезаписал ее чакру, сделав куски клонами 9-хвостого, 5-хвостого и 4-хвостого, запечатал в 9 добровольцев из скрытого камня и числа всяких нукининов, сделав их джинчурики 9 пародий на Биджу. Не прошло и недели, как хлипкие печати на этих убогих джинчурики расшатали, и из них повылазили 9 клонов сексуально озабоченных блондинок. Новаки пришлось их прихлопнуть, но вся чакра, бывшая в этих трупах, вскоре улетучилась, и прямо посередине комнаты с трупами блондинок сформировался сгусток плоти, который оброс костями, венами, плотью и кожей с длинными блондинистыми волосами. Потом это тело упало на пол и обкончалось от мощнейшего оргазма. В общем, Даркнис понравилось, и судя по опросам, она помнила все этапы, начиная от расчлененки, переписи ее чакрогенома и захвата тел джинчурики изнутри их печатей. Пробел наступил, когда ее развоплотила и чакра покидала трупы ее клонов. Как только она воплотила мозг нового тела, она начала вполне нормально воспринимать то, как ее кости и мышцы с остальными тканями организма регенерирует. Это заставило Новаки прищуриться, и он проверил часть украденной в процессе чакры, чтобы запечатать ее в фуин. Оттуда вывалился клон Даркнис с совершенно таким же телом, но чакра была поменьше. Проверив внутренние слои фуина, он понял, что клон даже в печати умудрился прогрызть половину защиты изнутри. Как этот клон пояснил, он сделал это со скуки. После он просто прикоснулся к оригиналу, и они слились в комок плоти, сформировав целое тело Даркнис с общими воспоминаниями. Проверив эти трюки на трупах в комнате, Новаки убедился, что новое тело вполне свободно поглощает плоть своих мясных клонов, и в итоге теперь она в любой момент может разделиться на 11 полноценных тел или, просто исторгнув огромный кусок чакры, заставить его сформировать с комка плоти новое 12-е тело. Вот только все тела обладали лишь малой частью чакры основного тела. «Это сука бессмертие», — сказал Новаки, как самый ебанутый клишированный злодей из комиксов, использовал сыворотку суперсолдата на своей тушке. 37. Сгусток темно-синей чары вдруг начал концентрироваться в одну точку, и в нем образовался ком дрожащей свежей плоти, который покрылся сотнями капилляр, которые испещряли каждый сантиметр растущей прямо на глазах массы. Кости прямо рвали этот ком плоти изнутри, попутно обрастая сосудами, мышцами и прозрачной пленкой кожи, которая в итоге уплотнилась мутнее и превратилась в бледную кожу совершенной копии Новаки. Ну и каково оно? Сейчас, сука, сам узнаешь. Не-е-е-е-ет. Обнаженный клон навалился на искривившегося в гомофобном ужасе Новаки. Мита и Амай покраснели, а Даркнис закусила губу, плотно сжав ляжки и крепко сжав себе соски, предаваясь воспоминаниям о этом сладком опыте агонии от воплощения и слияния клона с настоящим телом. Одна Мисака Хьюга, выпучив свои бьякуганы, в омерзении скорчила гримасу, наблюдая, как под кожу Новаки влезает другой голый Новаки, сливаясь с его организмом и системой циркуляции чакры. Она, посмотрев на дрожащего Новаки, уточнила: «Хаэм, Новаки, сама с вами все нормально? Ай, макей». То есть все в порядке. Просто это тот еще треш, ни разу не сравнимый с получением опыта теневого клона. Но в итоге мы поняли, что это работает. Наваки вытянул руку, и от нее отпочковался новый мясной клон. Накинь халат, теперь ты тут за старшего. Нет, это ты бери и пиздуй в Канаху, пока я останусь заниматься более важными делами. Наваки задергал веком. Он осознавал, что хоть между ними нет связи, это по факту он сам. И тут не работала схема и иерархия теневых клонов. Каждый из них считал, что если убить другого, то ничего особо не изменится, и в случае чего клон прирезал бы Наваки, так же как и любого другого подопытного. Он подошел и ткнул в лоб клона, дав своему пальцу раствориться в его плоти, и вынул. Ох, бля, ну мы и поехавшие, хи-хи-хи. Оценил обмен опытом клон и накинул халат, сформировав подобие взаимного уважения с другим Наваки. Теперь они будут, расщепляясь, помнить эту самую ситуацию и свои мысли о ней. Короче, чего-то вроде бессмысленного восстания клонов пока не случится, ибо когда их чакры и тела сольются, в итоге они сами испытают весь вкус кинжала Брута в печень Цезаря, сами став этим самым Цезарем. Девушки тем временем насели на Наваки с кучей вопросов, и в итоге после нескольких дней процедур, и Цунаде, и Мита, вскоре разродились мясными клонами. Чисто из вредности и интереса они повторили опыт Наваки и охуели от великолепия гаммы боли и страданий, что от процесса воплощения, что от слияния, и даже последующее почкование принесло массу насыщенного удовольствия их любопытным задницам. Одна Мисаки осталась целым куском, пообещав, что лучше уж как-то потом побалуется, когда ее психика окрепнет для подобной шизы. А Наваки уже начал чудить следующий проект. И собственно, покончив с ним, взял с собой, так сказать, оригиналы Мита и Цунаде, вместе со своими 7 детишками отправился в Канаху и одновременно остался с ними в скрытой траве. Он, конечно, пожалел, что оставил Даркнесс, но решил не искушать судьбу, махая ее сочной задницей с геномом стихии взрыва перед голодными пересаженными шаринганами Данза. Конечно, чакра Наваки сильно просела из-за расщепления пополам, и он даже отлил клону намного больше чакры, оставив этому телу 30% изначального объема, но сейчас он уже стал гуманоидным биджу, пусть пока и с одним прозрачненьким хвостом из чакры. По сравнению с тем Наваки, который 3 года назад вышел с Канахи, он уже с этими 30% в 1,5 раза сильнее по объему чакры, а о качестве и вовсе лучше не говорить. Наваки чувствовал, что раньше у него была чакра чуть лучше, чем вообще без нее, она была хуже только у воробья, у которого предрасположенность только к одной стихии. С другой стороны, треххвостая Мита уже в раз 10 превосходит Наваки в объеме и качестве чакры. Вот что значит 10 лет отжираться природной энергией в пассивном режиме. Да он и сам сейчас жрал энергию порядка и хаоса, просто дыша воздухом. С такими темпами он через лет 100 сможет стать полноценным хвостатым демоном. По крайней мере, по качеству и плотности чакры. По объему своей жиденькой чакры он уже был на уровне 8-хвостого, но это не значит, что рогатая тентакливая сука просто не сомнет его одним пальцем, если столкнуться с ним лоб в лоб. Но Наваки не собирался забывать о фуинах, ниндзюцу и тайдзюцу, с ними даже у 9-хвостого, несмотря на сотни лет жизни, не было шанса даже против детишек Наваки. Ну, а кто виноват, что хвостатые распиздяи просто как какие-то драконы спали и жрали все это время, увеличивая силы только за счет пассивного отжора природной энергией? Выучили бы они ниндзюцу и тайдзюцу, то все 5 наций у них давно сосали. А не дай бог им прокачать фуиндзюцу, то они свои печати джинчурики как детские ребусы на части разбирали. Именно потому Наваки был уверен в своем выборе стать биджу 3-го поколения. Он не сомневался, что любые печати для него просто вопрос времени, ибо в этом сраном мире нет ничего абсолютного, особенно учитывая то, как он легко взломал геном чакры 10-хвостого. По крайней мере, Кагуя и рядовые Ацуцуки, если не покажут чего-то уровнем повыше, чем технологии создания дерева Шинджу, ему точно не страшны. Прошло пару дней, и Наваки с компанией добрались к Канахе. В пути их развлекала малышка Шидзуне, которую вечерами в лагере у костра даже Мита от скуки начала обучать каллиграфии. Детишки Наваки осваивали свои способности после снятия ограничителей веса и плотности чакры. Они сейчас ничем не уступали Микото и Асура с воробьем в чистой силе, а в своих навыках и чакре даже превосходили из-за наследия Узумаки, Синджу и матери Хьюга. Повезло им с тем, что Мисаки переметнулась, как только сняли проклятую печать, и с радостью делилась секретами, известными рядовому члену побочной ветви Хьюга. Теперь парни могли вышибать и 32 и 64 тенкицу, а благодаря своей смекалке уловили трюк и расширили арсенал до 128 ударов небесной ладони, которую не знала даже Мисаки, а также начали разработку методов 256 небесных ударов. Жалко, что тенкицу в теле шиноби только 361 штука, они бы таким образом вообще до 1024 небесных ударов дошли и заставили бы даже Хиаши ронять кровавые слезки в стиле Учиха. Хотя не факт, что 256 небесных ударов вообще существует. Также они научились создавать лазеры чакры своими руками и рубить все в радиусе 10 метров как блендер. Эту технику Наваки предложил им, основываясь на том, как Хината в аниме рубила имиос из какого-то враждующего сабурами клана деревни Скрытого Камня. Собственно, Наваки так и назвал эту технику блендером, чтобы детишки не сильно выделывались, называя даже ковыряние в носу техникой небесного пальца 8-3 грамм. Были и еще техники вроде высирания чакры со всех тенкицу, но Наваки сказал ну их нахуй, лучше потратить эту чакру на десяток теневых клонов и печати фуин, тоже мне супер техника защиты. Проще стенкой с камня заслониться или на крайний случай воды. Короче, он не позволил детишкам маяться дурью и запретил им повторять всякие гадости за глупыми Хьюга как какой-нибудь Учиха. У них все-таки Бейкуган, а не Шаринган. Когда Хирузин увидел заматеревших боровов, которых Наваки назвал сынишками, он наконец-то связал 185-сантиметровые махины с теми двумя парнями, что покинули Коноху вместе с ним. Скоро этим пхем мальчикам будет по 15 лет. Да и Наваки уже давно 21, и ростом он немного выше Джирай с его 190 см. В общем, все те миллионы рё, что он выбрасывал на витаминки, отбили свою стоимость, и теперь он и его два сына Биба и Боба нависли над Хокаге, заставив его сглотнуть слюну. В особенности напрягала Хирузина расцветка волос и прически парней, вылитые Табирама и Хаширама, только глаза желтые как у Цунади и на пол головы выше, да и в плечах шире. Так что там с твоими семейными делами, Тоби, Хаши, будьте добры, передайте свои отчеты нашему Хокаге. У Хирузина дернулась века. Раньше эти имена казались ему насмешкой над памятью о великих дедах Наваки. Вот только сейчас Хирузин немного сомневался в том, не родные ли это сыновья этих легендарных шиноби. Вот только Наваки всегда утверждал, что они его родная кровь, как и те пять девочек, которые, слава богу, выросли пока только до 170 см, что было весьма много для девочек их возраста, но лучше, чем рост, как у их братишек. Просмотрев отчеты, он нахмурился, когда узнал о создании скрытой деревни Водоворота на территории страны Травы. Страна Травы, я в свое время изучил эту страну как свои пять пальцев. Лучше дать бой врагам на знакомой земле. У тебя есть связи в Скрытой Траве, остались с прошлой миссии пару контактов, приближенных к верхам. Ты знаком с их нынешней ситуацией, они сделали ставку на промышленное развитие сельского хозяйства. Конечно, это не второй скрытый дождь, где вся деревня в стальных башнях и заводах, но в них есть потенциал. Тем более их распыление собственных шиноби на защиту заводов может показаться глупым, но не тогда, когда их поддерживают опытные мастера фуиндзюцу. Хирузин прищурился на Наваки. Как ты связан с происходящим? Хм, небольшой процент от прибыли идет мне, но я там ничего не решаю. Но про человека, который этим всем занимается, могу сказать, что он весьма приятная личность. Особенно мне нравится ее цвет волос. Хирузин прищурился, растянув рот в коварной усмешке. Он кивнул, сделав для себя выводы, и отослал Наваки прочь. В итоге он подумал, что одна из Узумаки пробилась с помощью Наваки вверх Скрытой Травы и теперь покровительствует своим заблудшим братьям. Пачки отчетов о том, что были обнаружены и спасены с вражеского плена члены союзного клана Узумаки, а также упоминание их доставки новой главе клана, дали Хирузину понять, что Наваки не только в постели с той самой главой кувыркался, но и делом занимался. Внеся коррективы в свои планы, он вызвал других старейшин поделиться новостями из Скрытой Травы, которая в последнее время неожиданно окрепла, и начала экономический рост. Явно одна из заготовок, о которых упоминал Наваки. Вот только жалко тех шиноби, что сгинули в бессмысленных заданиях в стране Травы. Но теперь у Конохи благодаря им есть алиби. Наваки тем временем разместил своих деток, отпустил сестру Имита проведать друзей, да и сам пошел проведать одноклассника. У ворот клана Хьюга пара белоглазиков широко раскрыла свои бейкуганы, узнавая Наваки в 195-сантиметровой туши, которая издалека казалась обманчиво стройной. Они уважительно кивнули, поинтересовавшись о цели визита. «У меня есть разговор с моим одноклассником, Сато Хьюга. Это важное дело, которое не терпит промедления». В общем, вскоре одноклассник прибежал к воротам и, задрав голову, присвистнул. «Черт, нужно было слушать тебя и раскошелиться на те добавки из больнички. Впрочем, никогда не поздно купить их моим детишкам. Хи-хи-хи. Так в чем дело, Наваки? Как и раньше, этот парень не выеживался перед ним, как другие Хьюга. Конечно, это не значит, что он так говорил со всеми, но за 3 года дружбы в Академии Наваки помог ему выработать необходимые навыки, чтобы он в свои 22 уже занял важный финансовый пост в клане, а не сгинул с остальным пушечным мясом во Второй мировой. Парень был ему благодарен по гроб, особенно сейчас, когда вырос и трезво оценивал свои шансы на выживание после выпуска с Академии. Он единственный из клановых, кто выжил с его выпуска, не считая Наваки. А без клановых он вообще ничего не знал, но больше никого из них в Конохе не видел. Глазки Хьюга были слишком привлекательны для того, чтобы с ними чувствовать себя на поле боя безопасно. То, что он откосил от службы и вошел в управление предприятиями и финансами клана, просто спасло ему жизнь. А все это просто пара небрежных уроков Наваки, в которых он преподал несколько ранее и даже потом нигде не виденных Саты методов расчетов и математических операций. В общем, клан его с руками оторвал прямо с академии, припахав семейный бизнес. «У меня есть пара слов и нечто особенное для вашего главы клана и старейшин. Организуй мне встречу с ними с глаз на глаз и без лишних ушей и глаз. Я имею в виду совсем без лишних глаз. Надеюсь, ты воспользуешься этим кредитом, что я тебе сегодня предоставлю с максимальной пользой». Сато кивнул с серьезным лицом, и Наваки не знал, чего это ему стоило, но через полчаса полный состав старейшины Батя Хиаши и Хизаши были перед ним. Наваки не стал долго тянуть и, вытащив перед старейшинами старый потрепанный свиток Фуина, вытащил из чакрадыма сверток ткани, очевидно, с мертвым телом. Старейшины нахмурились, но все они видели много вещей посерьезнее трупов. Просветив тело бейкуганами, один из них с бледным лицом вздохнул. «Спасибо за то, что вернул мою племянницу домой. Мисаки была бы тебе благодарна. Прошу, присмотритесь внимательнее к ее животу и костям. Что же могло сотворить такое с этим детем? Об этом сейчас и пойдет речь. В клане Кагуя весьма варварские традиции, и было бы всем лучше, если бы в один день они исчезли. Но их шикацумики – это одно из самых ужасающих телосложений для мастеров тайбзюцу. Наваки достал еще один свиток Фуина поновее и достал оттуда спящее дитя с темными волосами и бледной кожей. Ему было около 2 лет, и на лбу у него была точка Фуиндзюцу. Как это понимать? У этого ребенка пробужденный бейкуган. Старик, который был в трауре, затрясся, заиграв желваками. Наваки тем временем продолжил. «В своих поисках утерянных потомков клана моей бабушки Митаузумаки я видел много зверств, и к несчастью их пережили те, кого я могу называть своей родней. Видя их страдания и любовь к детям, которых они обрели в плену у тех зверей, я взял этого малыша и позаботился о нем как о родном сыне. Надеюсь, вы не сочтете за дерзость признать этого мальчика членом побочной ветви и воспитать как сына клана Хьюга, а не ублюдка Кагуя. Уверяю вас, хоть не всех, но тех, кто сотворил это с вашей дочерью, я заставил испытать все муки, которые могут предложить мои навыки в фуиндзюцу и мистической руке, как и всех остальных животных, что глумились над кланом моей бабушки». Старейшины сглотнули. «Сука, как тебе теперь после того, как ты назвал этого выродка родным сыном, отказать? Ты тоже собираешься познакомить нас со своими навыками фуиндзюцу, если мы его просто придушим во сне?» Но в реальности старики переглянулись. Дядя Мисаки взял малыша на руки и позволил каждому старейшине, кивая головой для вида, ощупать кости и мышцы малыша. Когда глава крана посмотрел белесые глазки бессознательного парнишки, он отослал дядю Мисаки, чтобы он сел на место вместе с этим детем. «Похоже, ты хорошо о нем заботился, как о родном, как и о других детях клана Узумаки. Хорошо, можешь снять свой фуин с его лба. Конечно, я надеюсь, ты не будешь вмешиваться в его воспитание после этого. Теперь, когда он в руках своей настоящей семьи, в этом нет необходимости», — сказал Наваки, присев рядом с мальчиком и стерев пятно с его лба. Парень зажмурился и вздрогнул, ощетинившись иглами, но Наваки вовремя вырвал его с рук дяди так, что иглы пронзили только его собственные руки. «Все в порядке, маленький Ридик, это твоя семья». Иглы медленно втянулись в мальчика, пока тот осматривал бейкуганом всех присутствующих. Наваки указал на бледного мужика лет 40. «Это твой дедушка. Относись к нему с уважением и слушай все, что он говорит». Парень встал на ноги и, опустившись на колени, совсем не свойственно для своего возраста, слегка заплетаясь языком, сказал: «Приветствую, дедушка. Приветствую, уважаемые старшие члены семьи. 38. Думаете, Наваки не мог пасть ниже? Ха. А вот в чем можно быть уверенным, так это в том, что он всегда пробьет дно и скатится еще глубже в бездну аморальности. Сейчас, видя, как вокруг него вьются опасливые детишки под присмотром старших, Он пытался привыкнуть к этому весьма неудобному тельцу. Выставив перед собой руку, он вырастил с указательного пальца небольшую плотную белую иглу. Шикацумики было только верхушкой мешанины геномов, которые слились в его правнучке. Этот парень, к удивлению Наваки, не прорастил рога, как его поколение, которое уже давно стали 11-летними генинами скрытой травы. Он получил по наследству от Мисаки Бейкуган и Фуины. Наваки автоматически поместили в стазис суррогатную мать, в чреве которой развивался эмбрион. Он имел несколько десятков таких фуинов с пленницами, которые на время выбыли из игры. Когда его тайное общество окрепнет, он расконсервирует их и пополнит их детками армии, не особо опасаясь новостей о детях с Гейкуганом в скрытой траве. В этот раз Наваки не сдержался от искушения и опустил планку своей морали ниже, влив свою чакру в эмбрион и сделав его одержимым его сознанием. Вот только сознание все никак не пробуждалось, пока мозг не развился до уровня, когда он смог его вместить. Он осознал, что в том, что он в этом мире, самоосознал себя как попаданца в тело Наваки именно в 5 лет, тоже неспроста. Повезло, что у ксеносов мозг более развит, чтобы осилить обработку информации от Бейкугана и принял сознание Наваки раньше, а то как-то странно было бы подкидывать 5-летнего малыша, рожденного от девушки, которая исчезла на миссии меньше чем 3 года назад. Но все прошло гладко, и Хьюга просто челюсть роняли от того воспитания и уровня интеллекта, который демонстрировал парень, которого якобы вырастил Наваки. А то, что он пробудил Бейкуган, контролировал чакру и шикацумики, было достойно, чтобы его звали гением, рождающимся раз в 100 лет. Даже провели пару анализов, показавших, что парню 2 года с месяцем, что весьма плотно совпадало с временем, когда исчезла Мисаки. В общем, все сошлось, и даже ДНК совпало с родственниками. Мамаша Мисаки сначала косилась со злобой, но вскоре оттаяла, уж больно мордашка и цвет волос напоминали родную покойную дочь. В общем, дохлый клон подбросили, отмыли новую личность Мисаки, теперь ее искать не будут. На Наваки начали коситься теперь в 2 раза чаще, особенно обладатели бейкуганов. То самое легендарное воспитание детей клана Синджу в свете новых фактов обрело совсем яркие краски. Все до одного, даже те сироты, что приволокла Цунади со страны дождя, демонстрировали чудовищные навыки. Ученики Наваки и вовсе все джоунинами становились через 2-3 года его обучения. В определенный момент от разных кланов начали поступать миссии о репетиторстве для детишек. Наваки передернуло, и он послал Хирузина нахуй. Ему в кайф было нянчить только своих родных, а не каких-то левых спиногрызов. Ему хватало тех лет, что он впустую тратил на учеников. Кстати, о родных и учениках. Микото уже 2 с лишним года нянчит мелкого бастарда Наваки, которого Фугаку без тени сомнения называл сыном. Пронаблюдав за ними около года, Наваки намекнул Микото, что пора бы для разнообразия одарить рогоносца его настоящим наследником, и та, пожав плечами, начала затрахивать до полусмерти главу клана Учиха, радуя старейшин клана мешками под глазами у их молодого главы. В итоге она оформила ему Итачи в течение пары месяцев. За это время Наваки ознакомился с делами в семье и новыми лицами в составе Шиноби Конохи. Минато все-таки захомутал Кушину. Им сейчас по 20-19 лет, еще рано говорить о рождении Наруто. Да, очевидно, не трахаются они. Все прилично до свадьбы, только в рот и попу. То есть пока Мита жива, Кушина не рискнула бы даже в попу, а в рот. Ну, учитывая, как они сдружились с Микото, Наваки подозревал, что его младшая сестричка в этом не новичок. Он то на примере Амай знал, как именно дружит Микото с красивыми рыжими девочками. Так что не исключено. Тем временем Хирузин повесил на шею Наваки очередную партию смертников. В этот раз они были из выпуска, который скрасило присутствие Юхи Куринай, Сарутоби Асумы, Майта Гая, Нахарарин и, конечно, Учиха Обито. Кстати, Хатаки Сакума повесился еще до возвращения Наваки, пропустил, блять, такой ивент. Распределили Какаши вместе с Обито и Рин, естественно, под Минато, а вот Куринай, Асума и еще какой-то мудак в бандане попали к нему. Подойдя к кабинету с опозданием на час, как обычно, он встретился с Минато. «Ты чего решил у меня фишку с опозданием украсть? Прости, не понимаю, о чем ты. Я просто нервничаю, у меня первый раз ученики будут». «Да не ссы ты так, зятек, зя, зятек, ты же мутишь с Кушиной. Кстати, ну и вкусы у тебя, не дай бог попасть под руку Узумаки с переизбытком любых чувств». «Ага, я уже понял. Хех, повезло мне, что у меня самого кровь этих чертей, когда меня в детстве тискали, то даже совсем не больно было. В общем, ты первый, или вместе поиграем в контуженного крикливого сержанта? Во что поиграем? Какой же ты зеленый, Минато. Впрочем, надоело мне все это. Пошли». Наваки вошел и сразу подошел к седому парнишке в маске. Он потрепал ему голову и сказал: соболезную, парень. Работал как-то с твоим батей, настоящий мужик был. С таким и в разведку ходить не страшно, всегда спину прикроет. Жаль, что он мягкосердечный и добрый был. Смотри сам, не прогибайся под серую массу бесполезного быдла. Следуй своим принципам и не сходи со своего пути, ниндзя. Минато даже прихуел от того, какую речь толкнул Наваки, а Какаши, которому было лет 9, спросил: «Простите, а кто вы такой?» «А просто знакомый твоего отца. Зови меня Наваки». «А-а-а, ты Наваки Синджу, смеющийся мясник». «Смотрю, у Яхика в этом выпуске появился весьма горластый товарищ». Минато невольно пожал плечами, припомнив одного из пацанов, что вьются вокруг Кушины, изображая ее шестерок. Наваки тем временем прищурился и уточнил: «Учиха, вам не говорили в детстве не ходить в лес?» «Нет, а зачем им такое говорить? Там Синджу водится». «Э-э-э-э». Парень подвис и побледнел. Бабушка ему как-то упоминала, что учиха лет 50 назад жестоко воевали с кланом Синджу. Их еще называли лесными Синджу, и многие учиха старого поколения таят обиды на них до сих пор. «Но если тебе не страшно ходить в лес, то приходи, я помогу тебе и шаринган пробудить в очень стрессовой ситуации, и очень опасных техникам научу, от которых тебе в случае чего руки оторвет. Но ты не бойся, я тебе новые руки достану». Вон у старшего братишки Асумы левая рука со стихией магнетизма от самого третьего Казекаги досталась. «Такого добра у нас много, нам не жалко. Будет знать, за что его мясником назвали. Хотя и не за это, но новые глаза он Нагата как-то оформил, и лишние конечности тоже где-то найдет, не страшно, что они на вырост». Тем временем, улыбнувшись и вогнав в краску Рин, он добрался к своим. «Ну что, куски говна и куринай, будем работать теперь вместе?» «Слава воле огня, номер моей прежней команды 13 унаследовали другие неудачники, и твой папашка расщедрился мне на команду номер 8. Это одно из моих любимых чисел, вам сильно повезло, ибо именно от этого числа и нравится ли оно мне зависит мое отношение и нагрузка, которую я на вас буду накладывать». Обито спросил: «А команда номер 7, он удачный?» «Хоха, это номер весьма интересный. Те, кто состоит в этой команде, имеют шанс или стать Хокаге, или умереть трагической, но героической смертью, или предать Коноху. И можно выбрать только одно для каждого, но можно и не выбирать. Судьба сама рассудит, кто из семерки самый достойный, а кого принесет ему в жертву. Так что, чтобы изменить свою судьбу, рекомендую умирать на тренировках, а не на поле боя. Тут вас откачают ниндзя-медики, и никто даже не подумает добивать. Только сильнейшие мира могут взять свою судьбу в свои руки. Можете мне поверить на слово, я вот с моими силами уже даже смерти не боюсь». Лица у команды номер 7 были белыми как бумага, особенно у Минато. Он больше остальных осознавал, что за монстр его зять, и то, что он сказал, не звучит как шутка. Наваки поволок своих все молодеющих с каждым выпуском учеников на полигон номер 8, где просто выбрал газон погуще и лег, рассматривая облака. Через минут 5 Асума спросил: «Я слышал, что мой дед был в команде номер 7, в ней были предатели? Почему сразу были?» «Но имя жертвы, которая умерла трагической смертью героя, я тебе скажу. Учиха Кагами. Цунади сама тоже была в 7-й команде. Джирая станет в свое время великим героем. Тогда Минато станет Хокаге, без вариантов». Куринай мялась несколько секунд, но все-таки спросила: «Учитель, Рин моя подруга. Она точно не станет предателем». «Ха-ха, значит, ты не веришь, что она станет Хокаге, учитель? Ладно, как тот, кого не пугает смерть? У меня есть несколько трюков в рукаве, чтобы решить эту проблему, но всему есть цена». Усмешка Наваки, развалившегося на траве, заставила Куринай покраснеть. Он вскочил, сев на колени, и поманил Куринай пальцем. Когда она нерешительно подошла, он неожиданно схватил ее за щеки. «Ха-ха, попалась, только посмотри на эти милые щечки, только посмотри на эти прекрасные глазки, они мне напоминают мою любимую ученицу, которая сейчас вынашивает уже второго наследника главе клана Учиха». Даже Асума покраснел от таких сюсюканий, а Куринай, на которую вылились все эти ласки ее учителя, и вовсе чуть пар с ушей не пустила. «Учитель, прекратите относиться ко мне как к ребенку. Так, я смотрю, ты не хочешь, чтобы твоя подруга избежала судьбы трагического героя? Нет, вы должны ей помочь. Ладно, тогда, чмокни сенсея в щечку». «И-и-и». Куринай с кулаками набросилась на Наваки, пока тот ржал, совершенно не защищаясь от увесистых тумаков молодой кунайчи. Когда она выдохлась, Наваки схватил и начал расчесывать ее кудри непонятно откуда взявшейся расческой. «Эх, у меня ведь целых 5 дочурок, и всем сейчас по 15, сука, лет. Вокруг них так и вьются всякие мудаки, ладно бы их ровесники, но нет, им, блядь, уже на пенсию пора. А когда-то они были такими маленькими, обещали, что женится на мне. Тогда мне пришлось им объяснять, что женится только на девушках. Эх, как же быстро растут детки. А они тоже генины, как мы, да не, всего лишь джоунины. Как-то слишком легко папашка Асума их повысил. Меня целых 5 лет в чунинах мариновал. Ох, вот и мои дочурки. Вспышкой 3 высокие фигуристые женщины появились на полигоне. Их волосы были похожи цветом на волосы наваки, у некоторых длинные в стиле хаширамы, а у остальных 2 пучка, как у Мита. Наваки и сам за 3 года в скрытой траве запустил их и теперь ходил с пучком на затылке. Все это из-за того, что он каким-то образом, после перерождения в хвостатого, стал способен стрелять волосами как иглами и творить прочий дикобразий трэш совсем как Джрея. Собственно, ничего странного в этом нет, учитывая, что вся его плоть буквально пропитана чакрой, и в ближайшем будущем он сможет превращаться во что-то вроде огромной лисы, тентакливого быка или еще что-нибудь. Тем временем девушки, разглядев, как Наваки расчесывает кудри Куринай, нахмурились, надув в обиде губки, но оценив ее глазища повнимательнее, они растаяли и выхватили у Наваки его маленькую игрушку. «Эй-эй, это моя ученица, теперь она наша, ах вы, эх, разбаловал я вас, смотрите, не убейте ее там!» Куринай закричала: «Нет, учитель, спасите Рин, я согласна чмокнуть вас в щечку!» «Хаэм, Рин, пап, а что это за шантаж маленьких девочек поцелуями?» Асума, сука, предатель, как с цепи сорвался и заложил Наваки его дочуркам, во всех красках описав его домогательство и процесс шантажа. Наваки уже решил, что эта гнида у него на тренировках сгниет. Девочки заметили искорки в глазах папаши и, подхватив остальных учеников, скрылись из виду в направлении 7-го полигона. «Ах вы, неблагодарные!» — вырастил на свою голову. Пригрел змею на груди. «Кстати, надо будет Карачимару наведаться, скинуть ему пару литров семени клана Кагуя. И яйцеклетки тех 2 костлявых дамочек тоже можно загнать, если сойдемся в цене. Даже готов бесплатно предоставить инструкцию по уходу за беременными детишками с Шикацуми Кикунайчи и рецепты витаминок с повышенным содержанием кальция отсыпать. Интересно, он на чем-то догадается? Да насрать, не на моем уровне об этом переживать». Под подобное ворчание Наваки догнал своих девочек и застал самый разгар нормального испытания колокольчиками здорового шиноби. В общем, ту самую концовку, где Какаши отобрал у Мината 2 колокольчика. А потом его девочки набросились и похитили Рин с остальной командой. Когда они вернули их, то у Мината челюсть отвисла от количества фуинов на их телах, а Наваки аж слезу пустил от гордости. Девочки уже выросли. Шмык. 39. Наваки подмял под себя рычащую и кусающуюся Цуми и Нузуку, хорошенько ей всадив своего здоровяка, от размера которого она на секунду даже по собачьей заскулила. «Учитель, почему ваша штука такая огромная? Я, конечно, понимаю, большой это лучше, чем маленький, но всему же должен быть предел. Это ты слишком узенькая, пока ты единственная, кто жаловалась на мой размер. Хе-хе, узенькие девочки всегда популярнее, чем расхлебанные ведра. Ну, давайте уже, поймите меня как сучку». Наваки не стал разочаровывать свою бывшую ученицу. Недавно они стали часто пересекаться в кабинете Хокаге, сдавая задания со своими учениками. Цуми считалась специальным джоунином, но в то же время она была ученицей Наваки, что автоматически делало ее элитой, и ее в нынешних условиях послевоенного дефицита кадров не могли не припахать к обучению генинов. Вот слово за слово Наваки узнал, что она всегда хотела ему отсосать член, а он еще при ее ученичестве не стеснялся смотреть на ее задницу. В общем, они поняли друг друга и вот кувыркаются на квартире у Цуми. Обильно кончив в киску и Нузуки, он заметил, как та, все еще наслаждаясь оргазмом, сложила пару печатей. Девочка была очень осторожная, и похоже, у нее сегодня были опасные дни, ибо раньше противозачаточные дзюцу она не использовала. Цуми вздохнула. «Эх, жаль, мой мужик скоро с задания возвращается». Наваки моментально ободрился, услышав эти новости, и уточнил: «Мужик, кто-то из клана Инузука. Ну, раз он собирается со мной химиклана Инузука и дальше спать, то очевидно, что он теперь из моего клана. Или ты спрашиваешь, клановый ли он? Да не просто приняла в семью без кланового». Наваки пожал плечами и сказал: «Ну, если у него нет нюха клана Инузука, то, думаю, он не будет против, если мы с тобой продолжим общаться, тем более если мы его не спросим. Ну, это естественно. Мне же нужно как-то справляться с этим зудом, пока муженек где-то пропадает. Слушай, сенси, может мне, пока его нет дома, обращаться сразу к вам?» «Да, конечно. Всегда рад протянуть член помощи своей ученице. Если что, то даже теневого клона для дальних миссий могу запечатать, Он и в бою подсобит и постель согреет не хуже меня, хоха, аж как-то слишком заманчиво, это считай, как призывной мастер фуиндзюцу получится. Тяжело отказаться особенно от функции подогрева постели. Руки Цуми скользнули вниз по рельефным кубикам Наваки, а следом за руками и ее голова. Да время летит, ему уже 22, а ей 18. Со дня на день грянет Третья мировая война, и то, что детей начали отправлять в Генины в 9-10 лет, уже очень тревожный звонок. Хирузины в этот раз схитрил и пристроил своего младшенького сынишку под руку Наваки. Так что парню выживание обеспечено. Сейчас хоть Наваки и не особо уделял внимание своим ученикам, его девочки взамен восполняли этот недостаток с процентами. Уж больно они привязались к Курина и Ирин, да и опыт подготовки бойцов у них был немалый. В скрытой траве они тоже имели кучу учеников. Наваки каждый год отбирал по 3 генина на каждую. Они за это время становились чунинами, разлетаясь по всей стране травы, чтобы уже там стать преподавателями для местных академий ниндзя, нарабатывая педагогический опыт и заполняя пробелы в теории, которые нашли в себе во время выполнения задания и бытия генинами. Получив пару лет для самосовершенствования, они сдавали экзамены и тем самым сами становились джоунинами, получали под свою руку по 3 генина, повторяя цикл передачи наследия своих учителей. Все, что посчитает Наваки необходимым, помимо того, что преподают его ученикам девочки, Наваки их научит сам, а пока советовал им не мешаться под ногами у Минато и заниматься с Рин только в ее свободное время. Таким образом и джоунины, и чунины в скрытой траве были на уровень квалифицирования и образованнее, чем в любой другой деревне. В Конохе же Наваки до сих пор не видел толковой реализации даже предложенных 10 лет назад курсов ниндзя-медиков. Очевидно, чтобы решить эту проблему, нужно убить Хирузина и посадить на пост Хокаге именно Цунаде. До тех пор любой шиноби, получивший серьезную рану, может полагаться на те фуины, руководство по написанию которых Наваки раздавал пачками еще в 8 лет. Можно сказать, что из-за альтернативы в виде фуинов Наваки, ниндзя-медиками просто пренебрегло руководство. Но нет, в любом случае до тех пор, пока Орочимару не убил Хирузина, ниндзя-медиками становились только самоучки вроде Кабуто. Коноха на их обучение даже копейки не выделяла. Чем дольше Наваки жил в деревне, в которую он вернулся, тем больше ему хотелось просто послать все нахуй и вернуться в скрытую траву, где все правильно толково и все с ним не спорят без причины и прислушиваются к его советам, а не пускают их мимо уха как жужжание надоевшей мухи. Единственное, что они хотят слышать от него, это «халява, вот я все сделал сам, получи, распишись». В общем, пока у старейшин были дела поважнее, Наваки убивал время как мог. Он уже минуты считал до той самой сраной войны, где он может пополнить свои истощившиеся запасы подопытных новыми образцами с прямой доставкой смуглых красавиц из страны молнии или изобилующих геномами друзей из скрытого тумана. В общем, в этот раз была последняя возможность хорошенько прибарахлиться никому не нужными, кроме Наваки, уникальными геномами. Дальше все вдруг станут пацифистами и гуманистами и даже прикроют лавочку Орочимару, включив хороших парней, неприемлющих такой хуйни. Хотя нет, Наваки еще мог прошмыгнуться во время резни в клане Учиха и подобрать пару свежих тел или в наглую стащить совсем свежую лалю и, включив режим пропаганды, обучить и приобщить к гарему во имя отмщения проклятому Данза. Благо он научился почковаться на мясных клонов, которые пассивно сосут природную энергию из атмосферы ничуть не лучше и не хуже, чем будучи с ним целым куском. К тому времени Наваки без особой потери общей мощи сможет отпочковать одного клона и для таких ролевых игр. Кстати, о отпочковавшихся клонах. Малыш Ридик Хьюго стал общепризнанным гением и уже в 4 годика поступает в Академию Ниндзя. Он с гордостью носит печать рабства клана Хьюго, которую может даже во сне случайно смахнуть со лба вместе с потом. Такой говненный уровень фуиндзюцу у этих самых лупоглазиков. Его, блядь, боятся все, и даже чунины клана не решаются упомянуть его мать или происхождение. Уж больно крепкие пиздюлины у костяных кулаков малыша, особенно если бить со знанием тенкицу. Даже взрослые мужики отзывались о них только в положительном для шиноби ключе. Хиаши тем временем, несмотря на разницу в кастах, имел с малышом хорошие отношения хозяин, раб. Они были только позитивными и полезными для обоих, ибо Ридик пользовался его патронажем. Ахиаши растил здоровую цепную псину, которую уже боится половина Конохи, а вторая еще не в курсе, что такое шикацумики и каким образом оно их покалечит. А бояться есть чего. Допустим, хоть 10 игл из первых фаланг мальчика, которые выстрелят вам прямо в тенкицу, впрыснув разрушительную дозу чакры и превратив пациента в инвалида. Такую херню только Цунади поправит. Тем временем сознание Наваки в теле мелкого лупоглазика купалось во внимании противоположного пола. Сильный и мощный обладатель Гейкугана с успешно привитым сторонним геномом, идеально дополняющим их стиль тайбзюцу, был настолько привлекателен, что старейшины не брезговали своих внучек подложить под это чудовище. Пусть все и видели тело матушки Редика и понимали риски для любой, кто выносит похожего на него ребенка. Впрочем, их сомнения быстро развеялись одной небольшой брошюркой за авторством Наваки. Мотивировал он свою благотворительность переживанием за судьбу мальчика и его матери, повторение которой Наваки не позволяло допустить совесть. Именно потому он передал своему однокласснику Сато эти заметки, которые должны уберечь здоровье и жизнь возлюбленной Редика и возлюбленных его внуков. Имея подробное руководство и рецепты препаратов с повышенным содержанием кальция, мечты о целой побочной семье с геномом Шикацумики не казались такими несбыточными. На самом деле Наваки не хотел, чтобы ему мешали портить внучек старейшин благородного клана в промышленных масштабах, и его усилия дали плоды. Даже девушки на лет 10 старше относились к Редику с особой благосклонностью и часто брали с собой на женскую сторону бани. А да, Наваки отправил своего клона в ебучий белоглазый рай. Хоть он и так мог все рассмотреть рентгеновским зрением, ему теперь позволяли все это добро ненавязчиво ощупать. Помимо этого, Редик не скупился делиться своим опытом и знаниями, которые у него были не по годам всеобъемлющими. Из-за этого много девочек посещали его скорее не потому, что им дед сказал дружить с этим мальчиком, а чтобы делать вместе с ним домашние задания с Академии Ниндзя. Да и спарринги с ним были одним удовольствием, ибо он, хотя и превосходил многих из них в силе и мастерстве, никогда не злоупотреблял силой в отношении девочек. А Редик тем временем кайфовал, возясь с маленькими и не совсем красотками. Когда он подрастет, пусть многие из них выйдут замуж, у него всегда будут шансы наставить пару рожек их муженькам, и те будут бояться даже пискнуть по поводу беременности их жен детьми с Шикацумики. Ну а хули, аист по особой акции геномы оптом завез, старейшины такому подгону будут только рады. Цунади и Мита тем временем осваивались с новыми телами и баловались почкованием на мясных клонов. У призыва Цунади Кацуи была похожая способность, и она делилась с ней и Мита опытом, разрабатывая уникальные комбинации мясных клонов и техник. Но все это меркло в сравнении с тем, что Наваки, Мита и Цунади творили ночами в постели. В один прекрасный день Мита дернула Наваки за рукав и уволокла в темный угол, сказав: «Я себя странно чувствую. Этого, конечно, не может быть, но посмотри, не беременная ли я? Ох, бля. Так, нам нужно срочно пожениться, чтобы люди потом не тыкали на нас пальцем из-за того, что наш ребенок родился вне брака. Мы же все-таки благородный клан Синджу». Лицо Мита поменяло выражение с встревоженного несколько раз, пока на нем не застыла смесь смущения и ярости. «Ты, бля, совсем с ума сошел? Если кто-то узнает, что я трахнула своего внука, на нас не просто пальцами тыкать будут. Проехали, так я беременна или нет? Ну да, я же говорил, что проблема только в том, что мое семя было недостаточно живучим. Сейчас оно идеально подходит для того, чтобы оплодотворять молодых красивых хвостатых девочек. Это кто тут дева? Стоп, Цунади тоже забеременеет? Ах ты, маленький извращенец!» Мита набросилась душить Наваки, но все в итоге кончилось тем, что он трахнул ее в задницу. Через пару месяцев она получила маленького красноволосого малыша, а Наваки отправился со своими учениками на войну. Он накопил за последнее время достаточно энергии, чтобы расщепить свое тело еще раз и сохранить уровень силы на уровне, где ему не будут страшны элитные джоунины врага. Теперь он без опаски мог оставаться со своими спиногрызами и одновременно проникать в тыл врага, воруя и насилуя смуглых красоток скрытого облака. И вот он в очередной раз парализовал фуинами десяток шиноби и, уложив женщин в ряд, усадил мужчин смотреть на них. Без особых прелюдий Наваки начал раздевать тяжело дышащих в ярости девушек и обмывать их тела стихией воды, подогретой крохами стихии огня. Тела девушек распарились, все их эрогенные зоны еще во время мытья простимулировали струями обволакивающие их тела горячей воды. Под пораженными взглядами девушек их похититель распался на несколько тел так, чтобы досталось каждой по одному, и они приступили к трапезе, насладившись шоколадным угощением прямо на глазах их товарищей, которые беспомощно смотрели, как имеют их верных товарищей и подруг. Наваки в определенный момент немного ослаблял печать, позволяя девушкам двигаться. Кто-то этими мизерными силами оказывал сопротивление, распаляя азарт в их насильнике, кто-то наоборот сотрудничал, утонув в похоти и смирившись со своей судьбой, кто-то проклинал навыки и тщетно пытался покончить жизнь самоубийством. После нескольких часов все он все ровно превращались в затрепанные похотливые куски мяса, которые волей-неволей сосали член своего нового хозяина. Навыки умел найти слабость девушек, вкусивших отчаяние. Кому-то он пообещал, что никто кроме него не будет прикасаться к их телам, заставив их задуматься о том, могло ли быть хуже. Кому-то он пообещал не убивать их товарищей, третьим он предложил силу и знания в обмен на их тело и послушание. У всех людей были слабости, которые только и ждали, когда их доведут до отчаяния, лишив их всего, начиная от свободы и жизни, заканчивая гордостью и самоуважением. После этого оставалось только бросить кость, помочь им самим уговорить себя стать его рабынями, и Наваки получал послушных питомцев, готовых служить своему доброму хозяину. Конечно, Наваки встречал и совсем отмороженных и отбитых сук, которые не шли на компромисс, но пара недель в Фуине, причем поддерживающих их в добром здравии и сознании в полной неосязаемой пустоте, смягчали характер любой стервы или холодной красотки. Такими нехитрыми способами Наваки набивал свои изрядно истощившиеся склады свежими и бодрыми красотками и добровольцами для бесчеловечных опытов. Все как в старые добрые времена. 40. Однажды ночью, уже спустя полгода после начала активных военных действий, Наваки сидел в укрепленном лагере Канахи, где помимо него еще было около сотни шиноби, а еще около 200 постоянно приходили и уходили, сменяя отдохнувших в лагере в вялом потоке. Хоть первые месяцы войны со страной молнии были достаточно интенсивными и не было и дня, чтобы в лагере по ночам не кричали раненые шиноби, сейчас все более-менее затихло, что тоже не было хорошим знаком, но и не отдыхать в это время было бы глупо. С палатки, в которой ночевала команда номер 8, вышла немного вытянувшаяся фигурка девушки с протектором Канахи на лбу, вокруг которого рассыпались ее кудрявые волосы. Первые месяцы девочке было тяжело, но сейчас она обвыклась с бесконечными убийствами. Немаловажную роль сыграли несколько месяцев подготовки, что она получила от дочурок Наваки вместе с остальной командой 8. Сейчас на поле боя, где она уже с предельной ясностью видит все ловушки и опасности и возможности для засады, она поняла, насколько важно было попасть в ученики именно к Наваки и познакомиться с его девочками. Сев поближе к Наваки, она почувствовала, как Наваки привычно положил свою руку ей на голову и, стащив протектор Канахи с ее головы, начал успокаивающе возиться с ее кудрями. Для нее это стало одним из немногих способов сбросить стресс. Конечно, отец Куринай просто с ума сошел, когда узнал, что совсем посторонний мужчина сюсюкается с ней вместо него, но это мелочи. Понаблюдав за костром несколько минут, она спросила Наваки: «Сенси, а когда вы стали генином?» «Хаэм, лет 13 назад. Это был третий курс академии, мне было 10 лет. Я устроил досрочную сдачу экзамена и отправился решить кое-какие семейные вопросы за счет войны. Вы воевали так же, как мы сейчас? Ты можешь подумать, что твой сенси, как и вы, попал на войну, как и ты, совсем неподготовленным. Но нет, я начал готовиться к ней в 5 лет». Куриная невольно собрала в голове то, что она услышала, и пару раз переосмыслив, повернула к Наваки голову, уставившись ему в глаза. «Сенси, вы меня больше не обманите, как тогда с Рин. Вы не пророк, чтобы готовиться к войне, которая наступит через 5 лет, да и к тому же, вам тогда было 5 лет, не верю, что дети в таком возрасте могут знать, что такое война. С одной стороны, ты права, дети не могут об этом знать, потому меня уже нельзя было считать ребенком. Я готовился стать тем, кто будет убивать монстров, которых обычные люди называют шиноби». Улыбка Наваки вызвала мурашки на теле Куринай, а Наваки тем временем продолжил рассказ. «Чтобы превратить свое тело в совершенное оружие, мне пришлось приложить много усилий. Ты ведь знаешь, что у клана Узумаки сильная чакра, но никто не вспоминает о том, что у любого молодого потомка Узумаки напрочь отсутствует контроль чакры из-за того разлета их духовной и телесной энергии. В общем, то, что моя бабушка Узумаки, тот еще подарочек, который стал полезным лишь к годам 7. 2 года до этого я с утра до вечера разбивал кулаки в мясо, долбя стволы деревьев на общественных полигонах вместе с сиротами и молодыми бесклановыми генинами». Куриная сглотнула, посмотрев на крепкие руки своего учителя и на свои. «Я там познакомился с величайшим мастером тайдзюцу современности. Даже я не уверен, смогу ли выстоять против него. Но этого не случится, ведь он использует все свои силы не для убийства или создания себе имени, а лишь для защиты того, что по-настоящему для него важно. А еще я там познакомился с Минато. Он был тогда тощий, как бамбук, и с этим его желтым ворохом соломы на голове. Он часто тащил меня к воротам моего клана, когда у меня не осталось сил, чтобы даже руки поднять. А ведь ему тогда было на 2 года меньше, чем мне, и он жил в сиротском приюте. Теперь он собирается захомутать мою троюродную сестренку. Ой, прости, что-то я совсем потерялся в мыслях. Нет, учитель, мне очень интересно. Да, тогда я расскажу тебе, что я сделал, когда получил приличный контроль чакры. Да, мне тогда было около 7 лет, и я едва вывел баланс телесной и духовной энергии на одинаковый уровень. А потом я просто взял и стал мастером фуиндзюцу. А потом начал учить мистическую руку у сестренки Цунади. Стоп, учитель, нельзя так просто взять и стать мастером фуиндзюцу и, пропустив все подготовительные этапы, начать учить медицинское ниндзюцу эранга. Я их пропустил. Мне просто не хотелось тратить время впустую на весь тот мусор, которым пользуются люди с крошечным объемом чакры, покрывая ее недостаток безупречным контролем и уловками. Это все не про твоего сенсея. Я просто беру и срезаю углы. Всегда получается. Я до сих пор не освоил до автоматизма ручные печати, ибо мне хватает всего 1-2, чтобы настроить чакру в своем теле для выполнения любой техники. Хаем, сенсей, вы меня не обманите. Это невозможно. Маленькая наивная куринай. Смотри, сенсей научит тебя, как превращать врага в шахида-смертника одним прикосновением пальца. У тебя ведь предрасположенность к огню мизерная, но она все же есть. Этого хватит. Вот смотри на мой палец.